Глава вторая. Окраины. Как обычно, спокойно заняться собственными делами не удалось. Перед самым вылетом пришлось срочно загружать дополнительный груз и взять пассажира. Лысый Эр, который уже совсем не лысый, а человек со вполне нормальным лицом и роскошной шевелюрой, попросил довести до торговой станции лейтенанта Сина. Пират решил перепродать несколько контейнеров с лекарствами, полученными от Майрона, в обмен на ремонтное оборудование. Оно понадобилось жителям для восстановительных работ на орбитальных станциях. Пиратская атака основательно потрепала их, а ничего подходящего для восстановления и ремонта столь огромного защитного комплекса на планете пока еще не существовало. Все ремонтные работы производились на поверхности. Их мощностей вполне хватало для реставрации орбитальных кораблей не более километра в длину, то есть только для той техники, которая имелась на вооружении данной цивилизации. В свете же последних событий возникла острая необходимость для строительства новых доков и ремонтных баз пиратских кораблей с учетом роста их количества и размеров. Да и чуть переоборудовать уже имеющиеся планетарные мощности для восстановления малой эскадры истребителей и штурмовиков пиратского флота не мешало бы. По габаритам они вполне подходили, а вот оборудование оставляло желать лучшего. Что ни говори, но штурм системы обходился пиратам дороговато. Из 60 имеющихся малых кораблей в строю осталась половина. Такого количества запчастей для ремонта поврежденных машин на складах носителя не нашлось. Эр решил за счет уже проверенных в действии медикаментов купить необходимые комплектующие и некоторое количество новых машин на замену тех, что восстановлению не подлежали. Узнав о такой покупке, Майрон послал один из кораблей эскадры за дополнительной партией понравившегося пиратским медикам товара. Еще бы он им не нравился. Регенераторов в их цивилизации еще не придумали, а медикаменты производства мокрой работали ничуть не хуже. Через короткий срок все раненые в последнем бою пилоты скакали вокруг своих машин как заведенные, пытаясь восстановить аппараты по максимуму. Все эти решения принимались буквально на бегу. Так что в последний момент в трюмы моего корабля загрузили дополнительно около 30 контейнеров с нашей продукцией, а в пассажирском отсеке с комфортом расположился сопровождающий. В его обязанности входила не только доставка и реализация груза, но и приобретение запасных частей и оборудования. В том, что этот человек выберет то, что нужно, можно было не сомневаться. Малые корабли он знал как свои 5 пальцев. Кроме того, на удивление, Майрон и Эр быстро нашли общий язык. По их совместным предварительным расчетам выходило, что вырученных за товар денег с лихвой хватит не только на комплектующие, но и на приобретение 50 машин для малой эскадры, не говоря уж о столь необходимых ремонтных роботах. Ни пират, ни новый президент системы никогда не слышали ни о каких аналогах нашему лекарству. С Эром на окраинах обжитого сектора постоянно работал один надежный торговец. Решение о привлечении его к снабжению пиратской базы, а заодно и к торговле с нашей империей, выглядело вполне логичным. Эр рекомендовал его как очень надежного компаньона и порядочного человека, не раз выручавшего в трудных финансовых ситуациях. Прокладывать первые торговые пути для новой империи следовало поручить именно такому честному и опытному предпринимателю. Оценить перспективу такого сотрудничества несложно. Можно быть уверенным, что он не откажется. Майрона в этом деле привлекало то, что через такой надежный торговый канал можно сбывать наши изделия и получать оборудование чужой цивилизации, пусть оно и будет устаревшим, поскольку ничего другого на окраинных мирах и не продается, но оно все же на ступень выше того, что производилось в здешнем мире. Лишь на мокрой изготавливались вещи, вполне сопоставимые с лучшими образцами заводов галактики, и ими тоже можно будет торговать. Немаловажную роль сыграл и тот факт, что торговец имел собственный большой транспорт. А это значит, что гонять несколько раз громоздкий носитель за новыми кораблями совсем не нужно. Используя Сина в качестве штурмана, он доставит в систему Реза, родную для Крилов, все, что закупит пилот. К тому же можно привезти и другие товары, которые здесь легко и с большим доходом можно обменять. Ориентировочным списком требуемых изделий Майрон с сэром пилота снабдили. Вылет корабля задержался на 3 часа, пока со станции перегружали контейнеры в трюм. За это время я познакомился с пассажиром. Бывший противник оказался человеком разговорчивым. Помимо прочего, он поведал, что состоял на службе во флоте одной из человеческих республик. После того, как из-за тупости и некомпетентности капитана в бою погибло около 70% состава малых кораблей, он, предварительно набив морду этому дебилу, посчитал свою службу завершенной и сбежал. На окраине исследованного пространства, кроме как в наемнике, податься было некуда. Там и пристал к Эру, поскольку тот тоже когда-то был кадровым военным. Лысый Эр оценил нового пилота и вскоре назначил командиром первой десятки истребителей. В последнем сражении Сину не повезло. Я не стал говорить, что, скорее всего, его истребитель получил повреждения по моей вине. Теперь, оставшись без машины, парень выполнял поручение Эра. Конечно, Син меня узнал. Он тоже проходил ритуал клятвы. Отсутствие боевой раскраски на моем лице этому не помешало. В отличие от Эра, которому многое уже рассказал Майрон, иначе плодотворное сотрудничество было бы затруднительно, большая часть членов экипажа и пиратской эскадры считали меня одним из доверенных наемников в подчинении руководства юнианцев. Такая практика у этой расы существовала. Для торговых станций и дальних экспедиций частенько набирался персонал, знакомый с местной обстановкой. Большинство членов пиратских экипажей жили одним днем и не интересовались жизнью отдельных рас. Им достаточно знать, что в системе обосновались юнианцы, и я числился в их составе. «Рейн, у меня куча вопросов, а отвечаю все время я». Наконец недовольно заворочился пилот, сидящий в рубке управления, в одном из кресел рядом со мной. «Ты как попал к этим снобам? Выглядишь слишком молодым. Я тебе даже 20 лет не дам. Насколько известно, они нанимают исключительно суперпрофессионалов». «А я и есть такой специалист», – совсем нескромно улыбнулся я. «Немного подзаработал у них на службе. Расплатились они этим корабликом. Теперь буду искать другую работу. Эр и его команда надежно прикроют базу, и моя помощь больше не требуется». «Мне, конечно, известно, что платят юнианцы хорошо, но чтобы накопить на корабль, нужно очень долго работать», – недоверчиво поглядывая на меня, пробормотал Син. «За особые заслуги премия полагается», – туманно пояснил я. «Если премия, тогда понятно», – согласно закивал собеседник. Насколько он знал, иногда премия за работу – в 1000 раз превышала обговоренные ранее суммы оплаты. Многое зависело от полученного результата. «Смотрю, мы уже на краю системы и скоро будем прыгать. Что-то быстро разогнались». Взглянув на экраны, транслирующие некоторую информацию о положении корабля, понятную пилоту, констатировал тот. Корабль экспериментальный, как и вся их экспедиция, так что тебя ждут удивительные события, ухмыльнулся я. Я таких событий уже в полетах насмотрелся, проворчал Син. Ты бы показал мою личную каюту. Торчать кучу дней в рубке и рассматривать твою самодовольную рожу что-то не хочется. А кто сказал, что придется тащиться столько времени до конечного пункта назначения? Иронично посмотрел я на пилота. Но как же? Озадаченно уставился тот на меня. Это же экспериментальный корабль. Только об этом шшш, никому. Приложил я палец к губам. В это время в помещении рявкнул специальный сигнал, загоняющий корабль в прокол. Мигнули экраны, и мы оказались уже на подходе к нежилой системе с номером 412. Также называлась и расположенная здесь торговая база. Для установки базы выбор на это место пал из-за того, что система изобиловала металлическими астероидами, и небольшой заводик исправно гнал корабельное топливо на их основе. Здесь как раз и обитал хороший знакомый Эра. Кораблик у него имелся немаленький, и поэтому базировался он как раз в таком месте, где производилось самое дешевое топливо. «Что за...» – вытаращив глаза на экраны контроля, выдавил из себя Син. «Мы там, где я думаю?» Взгляд пилота, брошенный на меня, был красноречивее слов. «Я же говорил, корабль экспериментальный». Забавно наблюдать, как лезут на лоб глаза у окончательно потерявшегося пилота. Некоторое время он приходил в себя. «Вот так вжик!» И сразу оказались за 100 световых лет. Наконец, уставившись на меня более-менее осмысленным взглядом, невнятно промычал он. «Это же юнианцы! У них много что есть в запасе!» Загадочная улыбка не сходила с моих губ. «Слушай, а для меня местечко у твоих нанимателей найдется?» – мечтательно произнес пилот. «Так вас же и так наняли», – улыбнулся я. «Хорошо поработаете, и вам хозяева отвалят что-нибудь интересное». «Что-то после таких приключений котелок не варит», – удрученно покачал головой Син. Раз лысый Эр подрядился защищать систему, то пиратам истинные хозяева точно отвалят что-нибудь этакое, как те же медикаменты. Чудесных таблеток и эликсиров хватило всем членам экипажа, чтобы поправить здоровье. На расспросы пилота о корабле я отговорился существованием клятвы, аналогичной той, которую давал он. Через 3 часа полета мы уже подходили к причальной стойке станции. Сложностей с идентификацией не возникло. Эр включил мой кораблик в состав пиратской эскадры. Других знаков отличия здесь не требовалось. Пока у нас эти позывные маяка, за все наши действия ответственность несет лысый Эр. Поэтому просто так такими метками командиры эскадр и кораблей не разбрасывались. Подделать код было невозможно. Подключение к местной информационной сети показало, что нужный Сину торговец находится на станции. Пилот помчался к нему навстречу после обмена сообщениями. Мне пришлось заняться собственной легализацией. Первичных идентификаторов, выданных Эром, вполне достаточно для такой процедуры. По ним следовало, что я пилот-самоучка, нанятый на одной из промежуточных станций Республики Флор, которой принадлежал данный сектор пространства галактики. Как бы пираты себя ни позиционировали, но с республиканцами они не воевали. Однако данное обстоятельство не мешало им нападать на корабли и грабить территории ближайших соседей. В республиканских базах преступников я не значился, поэтому специальное удостоверение свободного переселенца получил без лишних вопросов. В связи с окончанием моего контракта с лысым Эром, корабль обзавелся собственным идентификатором, и меня занесли в базу как пилота и владельца. В обжитых системах на такие документы смотрели косо, но на окраинах это никого не интересовало. Раз есть корабль, значит, имеешь право его использовать. За небольшую плату, как и советовал пират, зарегистрировался в одной из больших наемных контор как специалист по охране. Никто никаких подтверждений опять не требовал. Все здесь определялось рейтингом, а поскольку меня не знали и о выполненных контрактах в базе сведения отсутствовали, то рейтинг мало чем отличался от нулевой отметки. И только наличие собственного небольшого прыжкового корабля не давало ему упасть до самого низа. Когда вернулся к нашему шлюзу, Син уже поджидал меня, сидя рядом, привалившись спиной к стене. «Мог бы заранее обзавестись коммуникатором, уже час здесь торчу», – недовольно проворчал он. Искин. «Хозяин, от вашего имени коммуникатор заказал по сети, вот-вот должен подъехать курьер». С Искином я поддерживал постоянную связь, поэтому тот знал данные обо всех моих идентификаторах. «Уже озадачился», – ответил я пилоту. «К сожалению, пока не получил статус переселенца, коммуникатор бесполезен». «Вот же! Как давно это было!» – почесал затылок пилот. «Забыл, что ты не здешний. Жить на станции, да и вообще в любом месте на окраинах обжитого пространства можно и без официальной связи и регистрации в сети. Так поступало довольно большое количество тех, за кем числились грешки. Но в этом случае недоступны многие сетевые сервисы, и связываться ты можешь лишь с определенным набором абонентов, существующих в отдельном закрытом сегменте, которому принадлежит коммуникатор. Пока мы зашли в корабль, Син рассказал, что торговец заинтересовался посылкой Атера, но перед покупкой собирался проверить эффективность предложенного товара. В каких бы хороших отношениях пират бы не состоял с коммерсантом, тот оставался верен себе и предпочитал самолично проверить качество товара перед покупкой. Такой вариант Эр предусмотрел, и по несколько экземпляров всех типов медикаментов находилось в отдельном контейнере весьма внушительных габаритов. Я немного помог Сину на транспортной тележке доставить тяжеленный ящик с образцами к шлюзу. В общем, вел себя как обычный наемник, которому повезло с заказчиками. У входа нас уже поджидал колесный транспорт купца. Оперативно перегрузились, и пилот как сопровождающий умчался выполнять распоряжение Эра. Я тоже не остался без дела. Искин основательно прочесал местную инфосеть и сделал подборку интересной информации. Сети связи здесь строились на базе обычных радиосигналов, но мощные ретрансляторы использовали полевой вариант канала. Специальная аппаратура сжимала информационную посылку и забрасывала ее через подпространственную линию до следующего ретранслятора, находящегося на расстоянии одного прыжка за 10 световых лет от точки передач. Такая линия приема передатчиков обеспечивала связь между информационными центрами. Чем она длиннее, тем больше задержки при передаче. До столицы республики сигнал шел больше 10 минут, но возможность связи существовала. Прерывание канала зачастую показывало, что кто-то произвел нападение на объект, находящийся на линии ретрансляторов. Никаких всеобщих законов здесь не существовало. Каждое государство контролировало собственную территорию и жило по своим законам. Могущественные корпорации предпринимали попытки создать единый свод правил для защиты своих интересов, но это у них не очень получалось. Терять прибыль никто не хотел, поэтому торговые войны за рынки совсем не редкость. Существование наемников и пиратов как раз и позволяло корпорациям вести между собой войны, не затрагивая интересов государства и внутренних наиболее развитых обжитых систем. Кроме человеческих цивилизаций, в галактике развивались и другие. Наиболее сильными считались жуки и дракониды. Но если жуки нападали лишь на тех, кто вторгался в их жизненное пространство, то дракониды не давали спокойно жить никому. Мало того, что они частенько дрались между собой, так не брезговали и пограбить ослабевшего или расслабившегося соседа. Несмотря на свою врожденную агрессивность, представители этой расы предпочитали далеко не отдаляться от клановых территорий, хотя их анклавы располагались не в одной обжитой системе. Это обстоятельство позволяло сохранять видимость мирного сосуществования, державшегося только на условиях устных обещаний. В информации, подобранной Искином, нашлось много еще чего интересного. Вечером вернулся озадаченный Син. Торговец с радостью согласился купить привезенные товары, но в наличии не оказалось необходимого количества запрошенных нами изделий. Он обнаружил почти все из списка заказа, но на другой станции. Там пираты как раз проводят аукцион по продаже награбленного. Торговец предлагал слетать туда и, купив то, что нужно по бросовым ценам, отправиться в путь уже оттуда. Син предлагал мне наняться торговцу в охрану. По опыту собственной работы он прекрасно знал, что на распродаже купить все можно намного дешевле реальной стоимости, а вот вывести приобретенное будет проблематично. Ограбленные бывшие владельцы всего этого добра, как правило, желают вернуть утраченное или хотя бы наказать обидчиков. С этой целью они нанимают других пиратов, которые не прочь пощипать караваны скупщиков краденого или случайных покупателей, престившихся низкими ценами и огромным выбором. С торговцем пилот заранее поговорил, и тот согласен использовать мой корабль в качестве тяжелого штурмовика. Мне сейчас без разницы, куда направляться, поэтому возражений не было. Самому сразу соваться в более обжитые системы не стоило. К тому же после выполнения задания появится некоторый рейтинг, как у наемника. Чтобы не возить контейнеры с товаром туда-сюда через всю станцию, сразу перевел корабль на взлетную палубу торгового транспорта. Крупные суда стыковались к отдельному причалу подальше от других. Когда подскочившие роботы-тягачи занялись разгрузкой трюма, пожаловало большое начальство. Мы с Сином вышли встречать. «Эта фотонная калоша и есть обещанный штурмовик?» Недоверчиво взглянул на Сина торговец. «Именно так, господин Тортус», – кивнул тот. «А рядом стоит пилот. Знакомьтесь, этот парень Рейн Леший. Выглядит он молодо, но пусть это не вводит вас в заблуждение. Со всей честностью могу признать, что воюет он на порядок лучше меня. Совсем недавно мы по недоразумению ввязались в спор с его бывшими хозяевами. Точку в этом споре поставил он, уничтожив половину машин звена, в том числе и мой штурмовик. Так что теперь приходится с вашей помощью покупать новую технику». «Если он проделал такой трюк на этой развалине, склоняю голову. Парнишка имеет выдающиеся способности», с неуверенной улыбкой рассматривая меня, задумчиво проворчал торговец. «Пилоту не имело смысла врать, рассказывая обо мне. Кто же просто так будет распространяться о собственных поражениях?» Сделав определенные выводы, человек представился. «Свободный купец этого забытого богом окраинного сектора Тортус Арт. Вы такой же скрытный тип, каким стал мой дорогой друг Син?» Несмотря на бесконечный поток слов, изливающиеся из его рта, Он так и не признался о расположении конечного пункта доставки груза. Соглашение с прежним работодателем накладывает определенные ограничения на информацию, усмехнулся я. Так что в этом вопросе я так же скрытен, как и Син. Ха-ха-ха-ха! Отсмеявшись, Тортус пробормотал. Вот же пошли пираты, слова нужного не вытащишь. Взял бы и сам заключил договор с хозяином на прямые поставки привезенных вами вкусняшек. Лысый Эр пустит меня по миру со своими посредническими процентами. «Скорее вы оставите нас без штанов», – проворчал Син. «Если бы ваш капитан не был мне хорошим другом, в жизни не согласился бы лететь вслепую с этим болтуном», – буркнул торговец. «Так я тебе и поверил», – ухмыльнулся Син. «За таким товаром ты бы на дерьмовом боте полетел и даже вообще без штурмана, а то я тебя не знаю. Глазки-то горят». «Эх, все меня, бедного, стараются обмануть», – притворно вздохнул торговец. Затем довольно хлопнул по плечу Сина. «Познакомились, тогда так уж и быть пошли, покажу ваши апартаменты. Прошу уж извинить, жить вам придется в одной каюте, у меня тут не пассажирский транспорт». Корабль отправился в путь уже через час после нашего прибытия. Оказалось, Тортус заранее разгрузился, чтобы подготовить трюмы к приему товаров, которые собирался приобрести на пиратской распродаже. В настоящее время весь его груз составляли наши контейнеры и кое-что из заказа у Лысого Эра, оказавшееся в наличии у торговца. Выловили мы его очень вовремя. Иначе пришлось бы ждать возвращения или самим добираться до другой торговой станции. Хотя транспорт оказался относительно новый, прыгали до другой базы больше 4 суток. Та находилась на самом краю сектора, контролируемого республиканцами, и потребовалось 5 прыжков, чтобы до нее добраться. Экипаж у торговца небольшой, всего 1 сотня человек. Да и то он держал такое избыточное количество лишь для обороны. Все же полеты проходили в очень опасном пространстве, а желающих поживиться содержимым трюмов торгового корабля имелось предостаточно. С каким-нибудь крейсером транспорт, конечно, не справится, но от одиночного фрегата легко отобьется. Несколько крупных энергопушек и 5 малых кораблей прикрытия быстро отбивают охоту всякой пиратской мелочевки связываться с таким опасным торговцем. Основной защитой от нападения противника Тортус считал секретность. Трудно выловить корабль, если его путь неизвестен. Купец из-за этого даже в защищенных конвоях не ходил. Желающие поживиться при особой настойчивости вполне могли раздобыть маршрут такого конвоя. Нередки были случаи, когда охрана из числа сопровождения торговых конвоев не могла защитить все корабли от превосходящих численностью пиратов. Приходилось бросать подранков, чтобы спасти остальных. Тортус именно поэтому предпочитал надеяться только на себя. В этот раз он вооружился по максимуму. Отбывать с базы большие торговые караваны будут по заранее определенным и согласованным маршрутам. При таком огромном количестве посвященных утечки не избежать. Так что в любой точке выхода из прыжка обязательно будут поджидать засады. Ограбленные соседи не упустят возможности вернуть свои трофеи. При подходе к конечной точке маршрута мы обнаружили огромное скопление кораблей. Даже Тортус присвистнул от удивления. Суда почти непрерывно выскакивали из прыжков и, не торопясь, заходили в систему. Само по себе место, в котором мы оказались, было уникально. Центр этой системы образовывали 2 гигантских звезды с 10 общими планетами. В ближайшем окружении насчитывалось еще 20 более мелких звезд с различным количеством собственных планет. Вероятно, когда-то давно центральные гиганты не поделили часть своих спутников, в результате чего образовалось несколько астероидных поясов. Кислородных миров здесь не было, зато недра многих планет изобиловали залежами минералов и редких пород. Многочисленные шахтерские станции добывали концентрат и продавали его на торговых станциях. Благодаря тому, что все это звездное скопление располагалось почти на границе республиканского сектора, оно было облюбовано не только торговцами и промышленниками, но и пиратами. При таком множестве необитаемых планет спрятать на поверхности одну из них ремонтную базу не составляло труда, и обнаружить ее, не зная точных координат, практически не было возможности. Кроме того, при малейшей опасности корабли пиратов всегда могли укрыться в астероидах. Конечно, там существовал риск столкновения с каким-нибудь особо крупным осколком, да и возможность маневра сильно ограничивалась, но если выбирать между республиканской тюрьмой и риском поцарапать корабль, то пираты, не задумываясь, уходили к астероидным поясам. Место для торговой базы выбиралось из-за того, что подлететь к ней можно по нескольким узким коридорам, которые легко контролировались обороной. Именно поэтому станция пользовалась особой популярностью у пиратов для продажи награбленного. Здесь можно хорошо отдохнуть после похода и подремонтировать то, что на небольших собственных базах исправить не удавалось. Судя по всему, пиратский рейд удался на славу. Желающих скупить трофеи прилетело больше, чем могли вместить причальные пирсы. Значительная часть гостей висела на удаленных орбитах у планеты, над которой крутилась сама станция. Как выяснилось, после нападения на объект соседей, пираты успели сделать не один десяток рейсов в том направлении, вывозя награбленное, прежде чем подошла вооруженная эскадра, способная выгнать захватчиков. С военными связываться себе дороже, поэтому любителям чужого имущества пришлось быстро удирать. Торги шли с помощью информационной сети. Продавец выставлял описание лота, а покупатели, выбрав нужное, переводили деньги, если цена устраивала. Обман исключался, поскольку оценивали свойства товара станционные оценщики, а не сами пираты. Продавцы оставались не в накладе, при наличии конкурентов цена повышалась, пока кто-то не побеждал. В то же время отсутствие покупателей на определенные позиции из списка сильно снижали стоимость. Тортус быстро набил трюмы нужной продукцией. По большей части это были заказы Лысого Эра, но и от других позиций, не пользующихся здесь большим спросом, торговец не отказывался. Обработав список пирата, он прикинул, что еще можно купить. Вычислить, что Эр обосновался на какой-то заселенной планете, не составляло труда. Тем более запросы в сети по поводу аналогов уже купленных медикаментов дали отрицательные результаты. Под шумок торговец продал здесь все полученные от Сина препараты по баснословным ценам. Обезличенный рынок не позволял определить, откуда появился специфический медицинский товар, то ли из пиратских трофеев, то ли откуда-то еще. В качестве медицинских препаратов сомнений не возникло ни у кого. По установившейся традиции, все товары изначально проверялись оценщиками. Это правило значительно снизило количество конфликтов между продавцами и покупателями, тем самым способствуя спокойному товарообмену. Обманывать какую-либо из сторон оценщикам просто невыгодно. Наибольшую цену за один из лотов заплатили юнианцы. Несмотря на анонимность, узнать, кто купил спасательную капсулу давно погибшей цивилизации лиганцев, труда не составляло. За такими артефактами гонялись лишь купцы из Центральной империи и Империю. Поскольку имперцы покинули станцию до окончания торгов, то им точно не повезло. Встретиться с юнианцами лицом к лицу нереально. Они почти не покидали корабль, но рассмотреть носитель удалось легко. Он резко отличался от других. Обтекаемые обводы имелись только у него. На торги юнианцы прилетели на военном корабле, заявленном на таможне как эскортный эсминец. Длина вполне соответствовала такому классу, но корабли этой цивилизации значительно отличались от других, поэтому точно определить класс затруднялись даже опытные военные. Меня заинтересовал предмет торга. О лиганцах вообще мало что известно из истории. Изобрели двигатели с искривителем пространства именно они. Большинство наиболее развитых человеческих миров когда-то были одной лиганской империей. На местах правили наместники императора. Никто не знает, что случилось в центральной лиганской системе, но неожиданно на месте жилой планеты вспыхнуло второе солнце. Теперь там большая пылевая туманность с двумя светилами внутри. Ходили некоторое время слухи, что это подстроили дракониды, извечные соперники человечества, но второго применения такого оружия в течение тысячи лет больше не случилось, так что подозрения с этой расы сняли. С потерей центра наместники не смогли удержать империю от распада, и образовалось множество независимых государств. В сети не нашел достоверных сведений по истории того времени. Лишь было известно, что юнианцы и имперцы считают себя преемниками Великой Империи Лиги и постоянно спорят за наследство. По внешнему виду юнианцы очень похожи на темнокожих жителей Первой, под которых маскировалась Тартара. Медицинские справочники из сети не давали полного представления об этой расе, да и посмотреть на их ауру не удалось. Чужой корабль висел на дальней орбите. Подобраться к нему поближе, чтобы запустить духа, невозможно, а сканирование издалека полевыми радарами даст лишь внутренности самого корабля. Ближе чем на 2 километра меня не подпустят. Как-никак, но мы все же находимся в почти пиратской системе. Доверять любопытному чужаку не стоит. Вдруг ему вздумается прилепить к корпусу устройства трассера, просто чтобы проследить путь. Поставив в памяти отметку по поводу истории лиганцев, занялся насущными задачами. Чтобы соответствовать здешним представлениям о владельце корабля, пришлось подкупить топливо для двигателя и разжиться по дешевке дополнительными корабельными торпедами. Появилось твердое предчувствие, что без боя не обойдется, так что потратил все оставшиеся на карточке деньги. Тем более торпеды достались на распродаже, и сбыть их дороже на другой станции можно без труда. Попутно накупил кучу подарков женам и забросил в теневой карман. Ответные послания с благодарностями и отчетами о подвигах на поприще экономики меня порадовали. Торговля шла больше 10 суток. Постепенно корабли торговцев заполнялись товаром и готовились отправляться в путь к своим базам. Цены на услуги по сопровождению и охране взлетели раз в 10. Боевых кораблей не хватало даже с учетом базирующихся неподалеку пиратских эскадр и одиночных судов. Многие транспортники стали сбиваться в конвои, нанимая общую охрану. Не дожидаясь, когда начнут отправляться крупные конвои, стартовали редкие одиночки, такие как Тортус и юнианцы. Умудренный опытом торговец заблаговременно нанял дополнительную охрану из 5 легких пиратских истребителей для сопровождения в первом прыжке, так как именно там чаще всего подстерегали желающий облегчить нагруженные добром богатенькие транспорты. Основные направления выхода из скопления секретом ни для кого не являлись. Как ни странно, подготовка к отражению нападения не пригодилась. В конечной точке прыжка никто корабль не поджидал. Довольный Тортус расплатился с пиратским звеном, и те покинули объект охраны. Истребители не могли совершать рейды на два прыжка подряд, поэтому должны вернуться на базу. Проследить, куда торговец отправится дальше, уже не так-то просто, и вероятность нападения резко снижается, соответственно, и охрана не нужна. Тортус хотел и со мной рассчитаться, но интуиция у меня стала подавать ясные сигналы, что приключения еще и не начинались. Повинуясь ей, я предложил купцу продлить со мною контракт еще на один прыжок за полцены. Так как технические возможности тяжелых штурмовиков позволяли совершать не по одному прыжку с возвратом в исходную точку, а предложенная мною цена за подобные услуги была соблазнительно низкой, Тортус согласился. Вероятно, на душе у него тоже было неспокойно. Слишком уж хорошо все складывалось. Слишком уж спокойно удалось покинуть торговую базу. Второй прыжок прошел нормально. И я уж подумал, что предупреждение интуиции никак не связано с купцом и его товарами, а касается только каких-то изменений в моем будущем. Спокойно получил расчет у торговца, вывел корабль с посадочной палубы и начал разгон для обратного прыжка. Пользоваться проколом на глазах большого количества наблюдателей было бы глупо. Внезапно неподалеку появились два неизвестных фрегата без опознавательных маяков. Скорость разгона у них как бы не в два раза превышала такой же параметр транспорта. Стычка произойдет до следующего прыжка, и не факт, что и после этого фрегаты отстанут от торговца. Как-то же они вычислили координаты последнего перехода. Небольшая фора во времени пока помогала транспорту избегать попаданий от энергетических орудий нападавших, но такое положение сохранится недолго. Тортус поднял собственное прикрытие, но в случае приближения противника ему малые корабли не помогут. Пятерка истребителей – слишком слабая защита от двух фрегатов. Нападавшие знали боевые характеристики корабля-торговца, а также наверняка понимали, что дополнительная охрана способна их остановить, уже отпущена. Не теряя ни минуты, с кораблей противника стартовали легкие машины дальней обороны. Если судить по отметкам полевого сканера, неопознанные фрегаты несли на борту по три штурмовика, а защитные поля у них не в пример лучше, чем у истребителей. Намерения врага стали очевидны. Отвлечь пятерку малых машин охраны торговца и без проблем захватить беспомощный и неповоротливый торговый транспорт. Так бы все и произошло, если бы мой столь невзрачный кораблик неожиданно не оказался у них на пути. Лунио, улыбаясь, смотрел на обзорный экран локатора, с удовольствием наблюдая за тем, как миниатюрное изображение торгового транспорта, намеченного добычей, лихорадочно пытается как можно быстрее набрать скорость для прыжка. «Ну что, Ло, как видишь, разведка не обманула», – довольно пробормотал он в микрофон. На другом конце канала связи его слушал брат, капитан фрегата пограничной службы Республики Титон. Наглое нападение пиратов из соседнего сектора сильно разозлило командование охраны границы. Оно не стало сразу отзывать дежурную эскадру, выгнавшую пиратов из контролируемого сектора. Быстро разработанная операция ответного удара должна охладить пыл пиратствующим элементам соседей. Военные корабли поменяли маяки, маскируясь под свободные посудины любителей пограбить из их сектора. Хотя при этом могло получиться, что корабль с одним и тем же идентификатором участвовал сразу в нескольких нападениях в пространстве на расстоянии 2-3 прыжков друг от друга. Эсминцу Лу и фрегату под командованием его брата Ло поставили задачу взять крупного оптового торговца. Разведка через своих людей на станции продала самым богатым покупателям специальный товар с особенной начинкой. Спрятанный в контейнере военный трассер без специального оборудования обнаружить практически невозможно, а передавать сведения о параметрах прыжка тот может прямо из трюма чужого корабля в импульсном режиме. План пограничной охраны предусматривал появление нанятых пиратов сектора непосредственно на выходе торговых транспортов из первого прыжка. Тут вмешательство военных сил не требовалось. Пусть старается нанятая транспортниками дополнительная защита. Основная задача республиканского пограничного флота – отследить намеченные цели и атаковать их при выходе из второго прыжка. В задачу самым мощным судам военной эскадры вменялся захват хорошо вооруженных конвоев. Братья Нио получили приказ распотрошить конкретного торговца. Лу пришлось отключить лишние искривители и ослабить защитное поле, чтобы издалека на экране локатора выглядеть пиратским фрегатом, а не эсминцем. У подконтрольных разбойников слишком мало судов такого типа, пришлось маскироваться под более слабую посудину. «Брат, что-то не пойму, что за корыто болтается на пути. У тебя локаторы помощнее», – раздался голос Ло в канале. Насколько нам сообщили, торговец указывал в декларации наличие модифицированного штурмовика на базе монстрообразной самоделки. «Разве у тебя нет этих данных?» «Данные-то есть, но что-то великоват он для штурмовика, даже переделанного». Сомнение сквозило в голосе младшего брата капитана. Лу внимательно просмотрел данные со сканера пространства. Кораблик, находящийся на пути, выглядел необычно для этих мест. Обтекаемый корпус и нетипичные размеры намекали на изделия юнианцев, но торчащие на корме фотонные отражатели выбивались из такой классификации. Пираты где-то откопали старую фотонную калошу и навесили на нее кучу самоделок. Улыбнувшись, констатировал Лу и приказал штурмовикам разделаться с посудиной в первую очередь. Она все равно находилась на пути догоняющих транспорт малых кораблей. Защитники торговца только-только стартовали со взлетной палубы. Через короткий отрезок времени раздались панические вопли пилотов-штурмовиков. «Капитан, это что-то невообразимое! Старое корыто выпустило 10 корабельных торпед! Нас слишком мало, чтобы отбиться! Эта посудина переделана в торпедоносец!» На несколько секунд Лу впал в замешательство. И было отчего. Рванувшие на перехват пятерки малых кораблей защиты транспорта военные штурмовики уже вышли за пределы действия мощных лазеровых эсминцев и остались без прикрытия. Шансов уцелеть или увернуться от 10 торпед у них не было. Даже если удастся сбить парочку смертоносных гостинцев, оставшихся более чем достаточно, чтобы поставить жирный крест на авангарде. Средние силовые щиты не выдержат удара снарядов такой мощности. Нераспознанный чужак ставил под угрозу срыва весь план операции. «Да, чтоб провалиться этой твари!» В ярости треснул кулаком по подлокотнику командирского кресла Лу. «Пилотам построить защитную карусель и включить автоматические средства аварийной эвакуации!» Капитан сам раньше был пилотом и прекрасно знал, что автоматика аварийных катапульт перед боем зачастую принудительно отключалась, поскольку могла сработать в самый неподходящий момент от близкого взрыва. Пилоты включали ее в опасной ситуации или когда силовые щиты уже находились на последнем издыхании. В данном случае шансов остаться целыми у машин почти не было. Прикрывая друг друга, пилоты собьют 3-4 торпеды, но остального количества вполне достаточно для их уничтожения. Скорости для маневра уклонения у штурмовиков не хватит. Надо быть очень богатым идиотом, чтобы стрелять корабельными торпедами по малым кораблям. Лу проклял пиратов еще раз. На большой распродаже трофеев такие торпеды могли стоить раза в 10 меньше номинала. Капитан поднял по тревоге истребителей. 6 оставшихся машин резко стартовали с палубы эсминца. С этим засранцем на торпедоносце надо посчитаться в первую очередь, а тот и не думал сбрасывать скорость и удирать, продолжая лететь в направлении кораблей братьев. Братишка, а не кажется тебе, что на борту той посудины кто-то из элеонцев? Удирать он и не собирается, послышалось бормотание брата в канале связи. Парни, совсем близко не подлетайте, расстреляйте его со средней дистанции, пленники с него нам не нужны, отдал распоряжение Лу пилотам истребителей. Загадочный чужак, не сбавляя скорости, несся на сближение с эскадрой истребителей. Встреча произошла как раз в месте гибели штурмовиков. Локаторы фиксировали маяки капсул уцелевших экипажей и пестрели показателями обломков погибших кораблей. Пилоты выпустили по чужому кораблю по паре малых торпед. Шквал из 12 скоростных вестников смерти, казалось, не оставлял шансов судну противника. К удивлению нападавших, чужак ответил собственными подарками того же класса и в гораздо большем количестве. С поразительной точностью на невероятном расстоянии он сбил гостинцы истребителей, а вот им пришлось туго. Они даже ответить не смогли, пришлось снижать скорость и ставить щиты на максимум. Одна из машин получила сразу 4 попадания и развалилась, отстрелив спасательную капсулу пилота. Остальные, поврежденные с погашенными щитами, рванули в разные стороны. Ввязываться в бой без щита – форменное самоубийство, а смертников во флоте Титона почти не водилось. Холодная ярость капитана Лу достигла предела. Проклятый торпедоносец даже не свернул с курса, разогнав группу прикрытия, как надоедливых мошек. Противник вошел в зону устойчивого поражения энергетических орудий. Со злорадством Лу выдал координаты поражения цели орудийным башням энергопушек. Оба корабля титонцев открыли огонь. Но не тут-то было. Огрызаясь из средних орудий, танцуя в пространстве непонятный танец, заколдованная от попаданий посудина неумолимо неслась на сближение. Тактический компьютер одно за другим отмечал точные попадания чужака в опасную зону корпуса возле основного реактора. Несмотря на слабую мощность пушек противника, излучатели щита, прикрывающие этот участок, начали резко перегреваться. Лу перебросил часть лепестков прикрытия от других защитных полей на это направление, ослабив другие зоны. У брата картина выглядела не лучше. Точность и скорострельность врага потрясала. Именно этого, похоже, и ждал противник. Подойдя почти в упор по космическим меркам, он опять выпустил сразу 10 корабельных торпед. Невозможно было предусмотреть наличие такого количества орудийных припасов в трюмах небольшого по размерам торпедоносца, так что винить капитанов было не за что. Слишком быстро и непредсказуемо развивался бой. Оставалось только защищаться. Половину опасных подарков удалось сбить системам защиты, часть оставшихся нейтрализовали щиты. Лишь по две торпеды прорвались к кораблям. Такие удары для военного судна не смертельны, но весьма чувствительны. Реактор и двигатели прикрыты усиленно, поэтому досталось остальным частям корпуса. У фрегата разворотило нос, а эсминец отделался сильным повреждением борта со стороны взлетной палубы и дока для малых кораблей. Садиться малому флоту теперь некуда, да и некому. Остатки ослабевших истребителей добивала охрана торговца. Лу уже с ужасом смотрел на приближающегося противника. Какие-то умельцы очень хорошо поработали, превратив старую фотонную лоханку в торпедоносец вне класса. Капитан не понимал, как им удалось в относительно небольшой корпус впихнуть как минимум 4 торпедных аппарата и кучу боезапаса к ним. Он просто интуитивно догадывался, зачем изготовители выбрали корпус типа летающего крыла. При небольшой длине тот обладал весьма приличной вместительностью, где при определенном желании можно установить кассетницы с торпедами. «Не пора ли уносить ноги?» – раздался по связи грустный голос брата. «Если на борту элеонец, он не побрезгует тараном. Одному из нас тогда крышка. Не слишком ли большая цена за торговую развалину?» «Ты прав», – тяжело вздохнул Лу. «Мы уже достаточно разогнались. Делаем уклонение и уходим в прыжок. Пилотов потом выкупим. К их документам наемников вопросов не должно возникнуть. А вот если попадется кто-то из нас, политики быстро зачислят всех участвующих в этой стычке в бунтари и мятежников. Отвечать за вторжение флота на чужую территорию никто не захочет». «Согласен, тем более транспорт прекратил ускорение и начинает разворот в нашу сторону». Судя по голосу, Ло поддерживал решение старшего брата. Никакой торговец не стоит потери двух военных кораблей, тем более этого не стоит старая лоханка, переделанная пиратскими умельцами в самоходную торпедную батарею. Корабли синхронно изменили курс и в скором времени исчезли в переходе. Приближаясь к малым кораблям противника, я пожалел, что занялся изучением доступных технологий вместо переделки военного вооружения собственного корабля. Придется основательно потратиться. Искин, исходя из реальных возможностей судна, рассчитал план боя. Осталось его придерживаться. Приближающиеся истребители противника вошли в зону поражения средними торпедами. К сожалению, установок для запуска снарядов этого типа у меня на борту не было. Опять мимолетно пожалел, что так мало внимания уделил перевооружению своего корабля. Пришлось обратиться за помощью к духу. Не сбавляя скорости, через открытый люк одного из трюмов сбросил контейнер и аккуратно лазером срезал торцевую стенку ящика. В то же мгновение по заданным Искином параметрам дух навел на цели это импровизированное орудие и активировал запуск торпед. Расчеты древнего искусственного интеллекта из чужой вселенной подтвердились с непревзойденной точностью. Большая часть боевых машин противника прекратила свое существование. С оставшимися деморализованными и практически беззащитными истребителями без труда разобрались штатными средствами. Обмен залпами оказался не в их пользу. Искин управлял малыми торпедами гораздо лучше слабых компов нападавших. На подранков я не стал больше обращать внимания. Скоро им будет не до меня. На помощь подлетала охрана торговца. Подбираясь к кораблям противника, пришлось потрудиться. Опять выручал мозг древних. Не будь его, меня бы поджарили. Даже магические щиты не смогли бы спасти от стольких попаданий. Слишком велик перевес в огневой мощи у противника. «Танец смерти» вполне удался. Лишь пару раз чужие выстрелы задели краешек щита. На подходе пожертвовал последним купленным контейнером с корабельными торпедами. Дух отправил их в полет под управлением Искина. Спор с древним мозгом опять оказался не в пользу нападавших. У меня оставались лишь две штатных торпеды штурмовика, но противник решил не испытывать судьбу и поспешил убраться, оставив поле боя за мной. Тортус прекратил разгон судна и стал на кольцевой курс. Скоро корабль должен вернуться в ту же точку пространства, откуда начал движение. Это позволяло не сбрасывать скорость для возвращения и в скором времени продолжить разгон для прыжка в нужном направлении. Такой маневр обеспечил условия для подбора трофеев, пленных и собственной охраны, чтобы та не болталась потом сутки в самостоятельном прыжке. Учитывая гораздо лучшие сканеры пространства, помог собрать спасательные капсулы, оставшиеся от малых кораблей противника. Потерь среди пилотов не было, они вовремя покидали сбитые машины. Два целых истребителя сдались. С посаженными щитами и поврежденными корпусами уходить в прыжок вслед удравшим кораблям они не решились. Как и предполагалось, кто-то нанял флот наемников, чтобы нанести ответный визит в этот сектор после нападения пиратов на станцию соседей. Возвращаться в скопление Тортус не собирался. Брать с собой чужих наемников ему тоже смысла не было, так что пленники попали в число моих пассажиров. Поврежденные машины неприятелей и некоторые запчасти, снятые с разбитых, торговец взял с собой. Эру они пригодятся. Кривясь как от зубной боли, купец компенсировал мне стоимость использованных в бою торпед по цене значительно выше закупочной. Подумав мгновение, в течение которого искренняя благодарность и разумная дальновидность победили врожденную скупость, выплатил еще и премию, в несколько раз превышавшую стоимость контракта по охране и сопровождению. Теперь у меня на счете денег оказалось раза в 10 больше, чем до прилета на распродажу. И я мысленно приплюсовал сумму, которую планировал получить за пленных, и довольно улыбнулся. Правда, тоже мысленно. Осталось сдать пленных в специальную контору, связанную с сообществами наемников, и можно вплотную заняться перевооружением корабля. Оставшихся средств хватит по местным меркам на год полетов. Тортус и Син прощались со мной в очень хорошем настроении. Теперь никто не помешает им отправиться в сторону стоянки Лысого Эра. Сину не терпелось снова оказаться в кабине своего истребителя, а Тортусу хотелось побыстрее встретиться с Эром. Учитывая многочисленные намеки разговорчивого пилота на перспективное сотрудничество и мои недавние боевые подвиги, купец стремился самолично убедиться и получить выгодный контракт, поскольку хозяева, содержащие таких отличных бойцов, по определению не могут быть нищими. Чтобы не раскрывать возможности корабля, тащиться до станции в скоплении пришлось почти двое суток, используя прыжковую технологию полета. На подлете к базе идентификатор корабля несколько раз проверяли дежурные суда охраны. По полученной от них информации стало известно о многочисленных нападениях соседних пиратских кланов на конвои. Кое-кто из торговцев отбился и продолжил путь. Кого-то потрепали и захватили часть транспортов. Некоторые пощипанные, но не побежденные, вернулись к станции для ремонта. Вблизи больше не существовало мест с корабельными доками, способными производить ремонт огромных судов. Среди сильно потрепанных оказалось и судно юнианцев. У обывателей на станции ходили упорные слухи, что это замаскированный крейсер. Небольшая пиратская эскадра, попытавшаяся захватить его, едва смогла унести ноги, потеряв половину состава. Собирать трофеи юнианцы не стали, предпочли быстрое возвращение к станции для ремонта. К месту боя устремились многочисленные желающие поживиться. Кораблю предстоял немаленький путь, почти в 200 прыжков, на другой конец обжитого людьми пространства, и пройти его на неисправном корабле невозможно.